Глава 9. Фатия на бегу покосилась на меня, а затем вдруг резко сменила техники, стремительно вырвалась вперед и также резко остановилась. Я замер в отдалении, не добежав до нее шагов 20. Склонил голову к плечу, вглядываясь в Фатию и прислушиваясь к боевой медитации и прозрению. Ничего, кроме лукавой улыбки на ее губах. И что на этот раз? Словно я уже был предводителем и сумел передать беззвучную речь, Фатия махнула мне, нетерпеливо подзывая. Когда между нами осталось 5 шагов, она повела рукой, указывая в сторону, куда мы и бежали до этого. «Вот, 3 шага, и я оказываюсь рядом с ней на вершине холма». Дальше местность начинала понижаться, а вдали и вовсе полностью изменилась, резко отличаясь от того, что было до этого. Цветом. Серо-желто-зеленое сменилось темно-синим, уходящим до горизонта. Хотя все было очевидно, негромко спросил. «Это оно?» «Да, море Итреи». Я повел взглядом влево, вправо и сказал. «Впечатляет». Фатия насмешливо фыркнула. «Пустые слова. Что тебя впечатляет? Размер?» Раньше, чем я успел сказать хоть слово, она отмахнулась. «Ерунда. Мы еще вышли-то не в самом красивом месте. Подожди, пока мы не доберемся к нему вплотную. Подожди, пока не увидишь хотя бы небольшое волнение в ветреный день. Не то что шторм. А уж тогда честно говори, что тебя оно впечатлило». Я все же промолчал. «Не буду спорить». Я и впрямь произнес это слово, скорее, чтобы сделать приятное Фатии, которая вчера вдруг вспомнила, что я ни разу не видел море. Пока что я и впрямь видел только то, что оно огромное. Не зная, что должен увидеть с этого холма, то решил бы, что впереди все заросло какой-то удивительной небесной травой. Хотя я прищурился, вглядываясь в далекое море, заставляя его приблизиться, проявиться в деталях. Ближе к нам оттенок более голубой, дальше более темный, с неровными краями. И отчетливо ясно, что это не трава и тем более не земля. Сплошная ровная гладь. Одно это завораживает. Я видел, конечно, огромные болота, уходящие за горизонт, озера, у которых не было видно противоположного берега. Но вот это количество воды, лежащее ниже. Спросил, с удивлением отмечая, как глухо звучит мой голос. «А какая там глубина? Что-то ты вчера об этом не сказала». «Мне-то откуда знать, Леград? А кто вообще может это точно знать? У берега мелко, обычно не глубже 2-3 иней. Те, кто добывает морские дары или охотятся на морских зверей и отплывают дальше, бывают погружаются на глубину 1 ли. Но я слышал рассказы, что и 10 ли — не предел для нашего моря. Правда, кто рискнет отправиться на такую глубину? Разве что предводители и властелины. Но они мне не рассказывали о том, что они там искали и где лежит дно моря». Я спросил про человека, с которым общался всего один день. Про Дирмана Стона. И спросил. «И никто не написал никаких путеводителей или историй своей жизни?» Фатия снова лукаво улыбнулась. «В библиотеке отца есть парочка. Я потом тебе принесу почитать». «Договорились? А пока объясни, что такое эти твои ини и ли?» «Чего?» Фатия в очередной раз выпучила на меня глаза. Но я к этому уже привык. Правда, пытаясь сейчас показать, как она поражена моим вопросом, явно переигрывала. «Ну да и ладно. Пусть ей в этой мелочи будет приятно». Развел руками. «Ну вот так. Я тебе не рассказывал, чем зарабатывал на жизнь?» Она с усмешкой ответила. «Скорее, под видом полуправды пытался убедить меня, что грабишь развалины городов империй». «Нет». Я даже покачал головой. «Это ты сама себя убедила, но почти попала, как неудивительно». Заметив, как Фатия подалась вперед, я поступил точно так же. А еще понизил голос и негромко доверительно сообщил. «Я ползал по этим развалинам и собирал камни и дерьмо джейров». «Чего?» Пару раз похлопав глазами, Фатия возмутилась. «Ты можешь ответить серьезно? Это что, великая тайна?» Я пожал плечами. «Чего ты кричишь? Не все же родились в семье главы секты. Я вот родился в заднице, еще больше, чем в вашей земле Итреей. После смерти отца жили мы очень бедно. Мама у меня собирала лепешки джейров, а я собирал камни в развалинах. Для нашей деревни камни были очень ценны. Из них строили заборы, дома, загоны для джейров». Фатия потерла виски и переспросила. «Зачем собирать дерьмо? Зачем ты пытаешься убедить меня в каком-то безумии? Вы его что, в зелье добавляли?» «Ты имеешь в виду алхимию?» Я покачал головой. «Нет, алхимиков у нас не было, не по статусу», — вернул я слово, заставляя Фатию снова расширить глаза. «Если мы что и делали, то простые отвары трав, а дерьмо собирали для печей и костров. Ты разве не знала, что оно отлично горит?» «Горит? Дерьмо?» Фатия покачала головой и ледяным тоном призналась. «Сейчас мне больше всего хочется тебя стукнуть, а еще лучше отправить в тебя пару техник, чтобы ты перестал делать из меня дуру». Я хмыкнул. Вот уж девочка, что родилась золотой ложкой во рту. Конечно, дерьмо сушат на солнце перед тем, как сунуть в печь, иначе от дыма задохнешься. Ладно, проще сделать по-другому. Найдем его по пути, покажу. Ну или сама сходишь в какую-нибудь бедную семью закалок и поглядишь, на чем они готовят еду. Я не думаю, что с вашими молниевыми бурями жизнь здесь сильно отличается от жизни на моей родине. Не на артефактах же они это делают. Я замолчал и впрямь в очередной раз задумался, как похожи эти два места. Пустоши Нулевого и земли Итреи Альянса. Неудивительно, что между Империей и Альянсом случилась война. Если я прав, то бедность энергии неба здесь — следствие работы формации Империи. Они поглощают энергию неба и стягивают ее за свою границу. Обворовывают сектантов. Правда, раньше вся эта энергия шла к столице, а теперь и те, кто живет на ее развалинах, оказались в таком же положении. Клотир ведь рассказывал, что Рам-Велор изменил действие формации поясов так, что теперь в третьем поясе самая высокая плотность энергии неба. И стихии. А может быть, даже и той третьей энергии, что должна собираться в третьем средоточии, которые создают в себе властелины духа. Фатия тоже молчала. Похоже, и впрямь задумалась, а на чем же готовят пищу закалки? Я шагнул вперед, собираясь неспешно спуститься с холма, неспешно дойти до моря. Одно из событий, которые могут случиться в жизни лишь раз. Я и без того часто в своей жизни спешил. К чему делать это сейчас, когда у меня есть время, и несколько сотен вдохов ничего не решают? Напомнил о своем вопросе. Мы хоть были и бедны, но мама заботилась о том, чтобы я был образован. Скупала всевозможные трактаты мудрецов и путешественников. Я решал в детстве задания по делению земельных наделов среди наследников богача. Так что знаю, что такое Бу и Джан. Но, честно говоря, никогда не видела в них необходимости. Шагами проще и быстрее мерить расстояние. «Шагами?» — Фатия всплеснула руками. «Но ведь моя тысяча шагов и твоя тысяча — это разные расстояния». Я лишь пожал плечами. «Не настолько уж и разные». «Что, не настолько и разные?» Фатия с желчью переспросила. «Интересно, как ты обойдешься шагами, создавая артефакт? Как ты шагами отмеришь нужную длину древка для флага или длину полосок небесного металла?» Я пропустил мимо ушей весь ее яд. «Я не артефактор. Наверное же, что-то вы придумали на этот случай». «Конечно, придумали», — Фатия покачала головой. «Кто бы мог подумать, что я не только свяжусь с имперцем, но и буду его учить детским вещам?» «Эй!» — я возмутился. «Ты должна быть благодарна, что я умею читать и писать». Фатия с подозрением уточнила. «А считать точно умеешь?» «Дашь дроби», — помедлив миг, честно признался. «Умел когда-то. Сейчас нужно проверить. Возможно, я и впрямь позабыл даже это. Помню, там были какие-то хитрости с целыми частями и прочей мудростью». Покрутив в воздухе пальцами, я закончил шуточное признание, а Фатия съязвила. «Ты поразил меня, имперец, в самое сердце. Честностью. Глубиной своих знаний». Фатия выпалила это и вздохнула. «Ладно, проще рассказать все сразу. Опустим мелкие единицы, раз ты не занимаешься артефактами, а то, боюсь, так много ты и не запомнишь». Фатия вытянула в мою сторону два сложенных вместе пальца. «Цунь!» Провела от кончиков пальцев к локтю, резанула ладонь, отмеряя. «Чи!» Выхватила из кисета свой меч, отмерила от острия до кончика рукояти. «Бу!» «Ну, это я знал. Дзянь, кстати, покороче будет, как раз длиной в шаг. А Джан в три раза больше Бу, почти четыре шага». Фатия же продолжала меня учить, ткнула в отмеренные на земле линии. 10 джаней — это один инь, 15 иней — это один ли». Я попытался перевести все в привычные шаги. Инь — около 40 шагов, а ли — около 630 шагов. И тогда выходит, что глубина моря больше 6000 шагов. Не так уж и глубоко. Братья или город тысячи этажей гораздо выше. Даже на хребте трав было пару вершин выше, чем эти 6000 шагов или 10 ли. Но ведь мы говорим о воде. Я погружался в реки и озера, и уже на глубине 50-60 шагов солнечный свет мерк, а вода начинала давить, заставляя грудь сжиматься, а глаза и уши болеть. Вон там впереди, в море, которое становится все глубже, глубина в 100 раз больше, в 100 раз темней, в 100 раз больше тяжесть на плечах. Невольная улыбка выползла на мое лицо. Это должно было быть интересным. Каково оказаться там, в темноте, ощущая, как вокруг тебя шевелится вся эта громада воды? Я уже хочу это испытать. Осталось лишь найти технику или артефакт, которые позволят мне дышать там. Но за этим дело не станет. Рядом со мной артефактор, а у меня в кисете еще есть небесные материалы, которые она никогда не видела. У меня найдется, чем ей заплатить. Море и впрямь становилось все ближе и все сильнее притягивало к себе мое внимание. Конечно, бесконечный шум, о котором мне рассказывала Фатия, был еще не слышен, но вот запах я уже ощущал. Едва уловимый ветер дул в лицо и нес с собой этот необычный аромат. Я медленно вдыхал его, пытаясь уловить, из чего он состоит. Соль, что-то непонятное и рыба, но приятно. Скоро я услышал и шум моря, и разобрался, что это непонятное пахнет. Водоросли, которые выкинуло на берег, очень необычно выглядят и также необычно пахнут. В реках я не встречал подобных. Мы с Фатией стояли в 10 шагах от кромки воды. Такой берег я тоже видел первый раз. Он был весь завален округлыми камнями разного размера. Лишь кое-где из их развалов торчали грубые глыбы. Я наклонился и зачерпнул в ладонь немного камней. Мокрые, они блестели под лучами солнца, радовали глаз пестрой окраской. Там, где мы спрыгнули с невысокого скального обрыва, они были сухими и блеклыми, почти серыми. Как удивительно обточила их вода. Сколько сотен лет понадобилось ей, чтобы на каждом из камней убрать острые грани. Очередная волна нахлынула на берег, взметнула легкие камни, перемешала тяжелые, заполнила собой все промежутки между ними и отхлынула обратно, оставив после себя еще одну охапку зеленых мелколисточных водорослей. Я шагнул ближе, облизал соленые губы и улыбнулся. «Так вот ты какое море!» Отсюда, стоя вплотную к нему, я уже не видел той темно-голубой воды. Вблизи у самых ног она вообще была прозрачной, с легкой синевой, не мешающей разглядеть камни под ней. «Осторожней!» Я даже не обернулся. Что может со мной случиться? Присел, зачерпывая море в ладонь. Вода накатила, намочила мне ноги, холодная. Позволил морю вытечь сквозь пальцы, впитаться в камни. Опустил руку в воду. «Откликнись на мой призыв, дай мне себя почувствовать». Мгновение, и вода откликнулась на мой зов. Мгновение, и я ощутил биение волны, вихри струй, переворачивающих камни. Увидел огромные валуны в глубине и десятки мелких рыб, что сновали у дна, выискивая себе пропитание. Мало. Я шагнул раз, другой, стремясь зайти поглубже и ощутить море всем телом, погрузиться в него полностью, точно так же, как я делал с рекой водопада. Очередная волна ударила меня в грудь, неожиданно легко, словно пушинку, оторвала от камней и швырнула на берег, опрокидывая. Громыхнувшись задницей на окатанные камни берега, я захохотал. «Ты чего?» Я отмахнулся, подхватился на ноги и снова шагнул вперед. «Какая мощь! Ни моя сила, ни мое единение, ни моя ловкость, ни мой опыт сражений ничуть мне не помогли. Слишком несоизмеримы были наши силы. Сила крохотного идущего и вот этого огромного моря, уходящего за горизонт. Оно лишь чуть лениво шевельнулось, задело меня краем, и я оказался в его власти. Это совсем не походило на сражение с потоками воды реки Водопада. Там я видел ярость потоков, ощущал, как они набегают на меня, как пытаются сорвать с камней, унести с собой и рухнуть вниз. Здесь я не ощущал ничего, кроме спокойствия. Не было ярости воды, желания меня снести и сделать частью себя. Безграничное спокойствие, ленивое движение, словно в полусне у огромного зверя. Опора. Очередная волна захлестнула меня с головой, на этот раз не сумев опрокинуть на спину, а лишь немного сдвинув. Не самое лучшее место, чтобы применять технику. По сути, меня стронуло с места вместе с частью камней, с которыми я стал единым целым. Интересный опыт. Замер, закрыв глаза и вслушиваясь в себя и воду вокруг, пытаясь ощутить ее как можно сильнее и дальше. На 10 шагов, на 100 шагов, на 1000 шагов до горизонта. Дышит. Оно словно дышит, при каждом вдохе чуть приподнимая грудь и создавая эту волну. Ритмичное, спокойное движение, которое есть только на поверхности. 20 шагов от поверхности воды, и там море словно даже не знает о волне. Его толща спокойна и холодна. Невероятное ощущение. Бесконечная вода, уходящая за пределы моего восприятия. Шорох камней, плеск воды, соль на губах, ритмичное дыхание моря, которое словно начинает тебя убаюкивать, вытесняя из тебя суету и спешку. Неожиданно мне захотелось описать это ощущение игрой на цине. Создать ритмичную мелодию, передающую спокойствие моря, добавить к ней легкими ударами по струнам плеск волн, плавающим звуком влить туда шорох камней. Гудением открытых струн наполнить до предела озеро дракона и передать этот глубокий синий цвет. Я даже попытался. Позже, гораздо позже, когда солнце уже начало опускаться к морю, а волны стали выше, сильней, взбили край моря в пену. Я даже попытался передать все свои ощущения в мелодии циня. Но, что сказать, моих навыков еще не хватало для подобного. Все выходило нескладно, неумело, не так, как мне хотелось, и не так, как звучало в голове. Сорвав очередной тон, я прижал струну ладонью, гася звук. Нужно учиться дальше и больше выделять времени игре на цине. Как давно я всерьез играл на нем? В Академии Ордена? Откуда же у меня будет навык для того, чтобы выразить свои ощущения и чувства в музыке собственного сочинения? Если бы я так редко тренировался с копьем, то как давно бы я погиб в очередной схватке? Еще в лесах Морозной Гряды? На мгновение я чуть не поддался слабости, чуть не достал флаг призрака. Один приказ, и музыкантша бы сыграла мелодию. Сыграла бы ее гораздо лучше, чем я. В этом у меня не было сомнений. Не уверен, что она бы сумела сочинить песню «Море», но явно бы нашла подходящую мелодию, ведь она знала их десятки. Но я справился с собой. Поднял ладонь, снова занес пальцы над струнами циня, снова попытался переложить на язык звуков те ощущения, которые оставило мне море. Сейчас на закате оно было совсем другим, не таким, каким я увидел его с холма, не таким, каким я впервые попробовал его на вкус, покатившись под напором волны. И это изменение мне тоже хотелось передать. Фатия давно устала стоять, давно устроилась в 10 шагах от кромки прибоя. Полулежала, время от времени доставая из кисета фрукты. Мои, кстати, фрукты, которые тоже пошли в качестве платы за техники. Должен без скромности признать, я выторговал для них неплохой обменный курс, едва ли не больше, чем за материалы для артефактов. «Не знала, что ты умеешь играть на цине». Я улыбнулся Лести. «Ты же слышишь, я лишь мучаю инструмент». Фатия пожала плечами и возразила. «Насколько я понимаю, ты пытаешься создать новую мелодию, а это не может быть просто». «Да, с этим я не мог не согласиться и кивнул. Учитель, который давал мне уроки игры, говорил, что сначала нужно выучить 1000 мелодий и довести до совершенства хотя бы 10 из них, прежде чем переходить к созданию своих». 100 мелодий?» Фатия покачала головой. «Вряд ли бы мне хватило терпения». Я усмехнулся. «Как видишь, мне тоже его не хватило». В очередной раз прижал струны, заглушая сорвавшийся звук. «Ладно, еще раз, с самого начала». Словно невзначай спросил. «А как у вас делают пилюли? В каких рецептах нужны жертвы?» Фатия сморщилась, словно восковое яблоко было незрелым и кислым. «Так вот, что тебя все так же сильно беспокоит. Пилюля, которую я тебе дала, да?» Я провел пальцами по струнам. «Вот это уже больше похоже на шелест волны». Кивнул. «Да, мне бы хотелось знать рецепт этой пилюли». «Я помню, что мы с тобой договорились не спорить о путях Империи и Альянса, чтобы не поругаться. Но заметь, это ты первый поднял этот вопрос, имперец. Может, не будем?» «Раз я поднял этот вопрос, то я и возьму на себя ответственность. Говори». «Ответственность?» Фатия фыркнула, с усмешкой заметила. «Прозвучало так, словно ты зовешь меня замуж». Я чуть повернул в ее сторону голову и спокойно возразил. «Даже не думал. Лишь хотел убедить тебя, что не буду обвинять тебя в том, что ты не должна была давать мне пилюлю». Фатия выпрямилась, строго ответила. «Потому что я должна была дать ее, и никак иначе. Я должна была использовать все средства, чтобы оказать тебе помощь». «И снова я с этим не спорю». «Ладно», — Фатия кивнула. «Тогда еще пообещай, что выслушаешь мои доводы спокойно, и не будешь пытаться перевести разговор, как ты это делал все это время. Пусть это и будет тебе неприятно». Сразу отвечать я не стал, пытаясь сообразить, к чему может привести наш разговор о пилюлях. Явно к большему, чем я вкладывал в свой вопрос. Но так значит так. Поэтому я кивнул. «Говори, я выслушаю все, что ты так хочешь мне сказать». «Ну ладно, ты сам это сказал». Фатия с довольной улыбкой уселась в позе медитации. Недоеденное восковое яблоко исчезло в кисете. «Самая главная наша разница, имперец, в том, что мы по-разному идем к небу. Еще когда появились первые императоры, то они определили правильный путь, тот путь, который казался правильным им. Да, они сами достигли на нем успехов, поднялись в возвышение выше, чем кто-либо другой. И что? И что, я спрашиваю?» Я лишь хмыкнул. «Перебивать нельзя, но отвечать нужно?» — пожал плечами. «Мне-то откуда знать? Я ни одного императора не видел». Фатия фыркнула. «Смешно, да. А то, что все люди разные... Как есть разные способы создания средоточия, так есть и разные пути к небу». «Не понимаю. Возвышение едино для всех. Что, можно миновать стадию закалки или обойтись без создания средоточия?» «Нельзя, но я говорю о другом». «О другом?» Пальцы дрогнули, смазав звук, заставив струну дребезжать. «Позволь предположить. Насколько я знаю, пути Империи и Альянса разошлись, когда вы сумели придумать способ обойти испытание неба, не так ли? Научились покупать свои жизни жизнями других». Фатия расхохоталась. «Ну, конечно, очень удобное объяснение». «Все не так?» Смех оборвался. Фатия смешным движением потерла нос, а затем вздохнула. «И так, и не так одновременно. Началось все с того, что один человек придумал способ уменьшить ярость небесного испытания, перевести его на артефакты, а не принимать его напрямую. Испробовал этот способ и стал повелителем стихии. И вот это очень не понравилось тем повелителям, кто стал ими, пройдя испытание лишь своей голой силой в лоб. Я с подозрением на нее уставился. «Погоди, а ты откуда знаешь?» «Ну, откуда я могу знать?» Фатия развела руками. «Уж явно не сама видела. Дед рассказывал, когда учил, сама книги читала. Не веришь?» «А способ с жертвами людей?» «Есть и он, не буду скрывать. Наша секта занимается артефактами. Я представляю, вернее, даже не представляю, сколько нужно материалов и работы, чтобы создать артефакт, который выдержал бы небесное испытание. И это ведь тоже многое говорит о стараниях и возможностях этого идущего. Долго ли продержались твои артефакты в молниевой буре?» Я возразил. «Как по мне, то эта буря показала, что верен как раз способ Империи. Мы пережили бурю только потому, что я сумел справиться с молниями. Я, мое возвышение и мое понимание стихии». Мой ответ Фатии явно не очень понравился. Ничем другим я ее кривую, недовольную улыбку объяснить не мог бы. На несколько мгновений мне даже показалось, что я нарушил обещание и зашел слишком далеко в своих возражениях. Но нет, она все же продолжила говорить. «Ты — великий талант. Твое будущее безгранично, наверное. Только не забывай, что молнии испытания в сотни раз опасней. Это не природное явление, а проявление воли самого неба. Испытание уничтожало даже защитные формации Империи». И снова я задал вопрос раньше, чем успел подумать, насколько он колкий. «Так как же вы тогда сумели создать артефакты, их превосходящие?» К удивлению, Фатия не смутилась ни на миг. Напротив, задрала нос. «При прочих равных, когда вы нас не обворовываете, мы лучше вас в артефактах». Впрочем, через миг она нос опустила. «А если по делу, то не обязательно противостоять в лоб. Разрушение артефакта и его защиты тоже результат, если они сумели ослабить смертельный удар». «Ты уходишь от вопроса про жертвы». Фатия лишь мотнула головой. «Не ухожу. Просто ты, как обычно, торопишься и задаешь все новые и новые вопросы. Я же спросила, ты представляешь, сколько нужно материалов и какого качества, чтобы создать набор артефактов-защитников для небесного испытания?» «Конечно, не представляю. Я очень далек от артефактов». «Но ты же собирал материалы, чтобы сделать себе копье или амулет? Получал список от артефактора, скупал их день за днем, обшаривая лавки, так ведь?» Я помедлил, но честно признался. «Ни разу. Всегда покупал либо готовое, либо рассчитывался услугой и техниками». Фатия вздохнула. «Счастливчик и богач. Настоящий имперец. А я так устала пытаться хоть чего-то добиться в этой дыре, где последние небесные материалы добыли за 300 лет до моего рождения. Потому что здешние материалы не выдерживают моих задумок. Я хочу создавать шедевры, а не барахло. И я не виновата, что стоит лишь чуть улучшить схему, как артефакты не выдерживают». Я помрачнел. «Я, кажется, понял. Вы что, заменили материалы людьми?» Фатия помедлила, но ответила честно. «Ну да, есть и такой путь». Я не стал смягчать свои слова. «Отвратительно». Она снова кивнула. «Не буду спорить, но это тоже путь к небу. Если бы он не был угоден небу, то оно бы покарало тех, кто по нему двинулся. Ты так не считаешь?» Теперь настала моя очередь криво улыбаться. «Когда-то давно я считал, что небо может прислать и меня, чтобы наказать того, кто преступил законы». «Сильно». Фатия со странным выражением на лице оглядела меня. «Личный посланник неба?» «Вряд ли прям уж такой личный». На миг я запнулся, вспомнив Лейлу. Но взял себя в руки, насмешливо напомнил Фатии о недавних событиях. «Но вот взять того парня, что создал кровавую марионетку. Кто сказал, что я встретился ему на пути случайно?» Брови у Фатии поползли вверх. Она покрутила головой и выдавила из себя. «Да уж, интересно. Путь судьбы привел его к тебе?» «Не знаю, о чем ты, но раз мы говорим о небесных испытаниях, то я его небесное испытание, и он его не пережил». Фатия расхохоталась. «Ха-ха-ха! И это меня называли высокомерной и тщеславной? Да они просто с тобой не сталкивались!» Отсмеявшись, успокоившись, Фатия покачала головой и задумчиво сказала. «Какой интересный разговор вышел. Мне кажется, еще немного, и я сумею убедить тебя, что мы не враги, что мы...» Я фыркнул. «Мечтай!» Она лишь вскинула руку. «Нет-нет, погоди!» «А возражать мне можно?» «Но...» — Фатия поджала губы. «Без этого наш разговор будет пустым». Я усмехнулся. «Смотри, ты сама это сказала». Впрочем, я решил, что сначала буду думать, а потом возражать. Если я сумею победить в этом споре слишком рано или слишком сильно задену ее, станет ли она и дальше так откровенно со мной говорить? Иногда лучше поддаться. Фатия тем временем улыбнулась. «Смотри, наших предков изгнали из империи, не уничтожили. Согласен?» Я обдумал это и с усмешкой ответил. «Пожалели, но вы не поняли доброты». «Но это только твое мнение. А может быть, не хватило сил?» Я прищурился, протянул. «Интересно», — поймав мысль за хвост, уточнил. «Если я правильно понимаю суть небесных испытаний, то каждое следующее ужаснее предыдущего». Дед говорил, что да. «Так сколько у вас было повелителей стихии 10 звезд в то время? Неужели больше, чем у империй? А тех, кто идет за ними?» «Верховных?» — Фатей пожала плечами. «Ты задаешь такие вопросы, словно я жила в те времена, и лично пересчитывала их по головам». Я вновь усмехнулся и не стал сдерживаться. «Видел я ваших старейшин, что прожили 400 лет. Кто знает, сколько лет тебе на самом деле?» Фатия замерла с широко открытыми глазами, затем протянула. «Чего? Ты назвал меня 400-летней старухой?» Потеряв подбородок, я неуверенно предположил. 400 лет, наверное, маловато, не находишь? Если уж ты лично пересчитываешь всех тех, кого изгнали из империи, то тебе 1000 лет, больше?» Я передернул плечами. «Ужас, просто ужас!» «Ты издеваешься!» Фатия хлопнула себя ладонью по лицу. «А я чуть было не повелась!» Она расставила пальцы, глядя на меня сквозь них, и призналась. «А ты стал острее на язык, чем в начале нашего знакомства. Ну, или я расслабилась». Я с широкой и довольной улыбкой лишь пожал плечами. Неплохо вышло. Правда, мне почему-то кажется, что ее цель — не ответить на мой вопрос о пилюлях, а заставить меня поверить, будто секты и их альянс — это хорошо. «Ладно». Фатия вновь тряхнула головой, лукаво улыбнулась. «Даже если я и прожила 1000 лет, но при этом так выгляжу...» Она провела по себе рукой, обрисовывая фигуру. «То значит, все это было не зря». Я придержал колкую фразу о цене. Не уверен, кстати, что здесь все так просто. Я ведь стоял напротив старейшины Вайста, он был пиковым властелином духа. Но что-то ведь мешало ему воспользоваться этим их способом обмана небесных испытаний. Что-то же его останавливало от того, чтобы шагнуть на следующий этап возвышения. Может быть, страх? Иначе чего бы он все эти сотни лет топтался на одном месте в полушаге от этапа повелителя стихии? Из чего бы он выглядел так уродливо, если у них полно пилюль, которые возвращают годы жизни? Что мешало ему вернуть себе молодость тела и выглядеть не так отвратительно, словно высохший и гнилой фрукт? «Но вот гляди, мало того, что нашим предкам-основателям пришлось устраиваться в диких землях, так вы и там их не оставили в покое». Фатия махнула рукой в сторону, где сейчас, в наступившей после заката тьме, отлично было видно сияние барьера. «Вы создали свои великие формации неба, которые начали нас просто обворовывать. Жизнь предков была и так нелегка, так вы еще и сделали их путь к небу гораздо сложней». Я молча слушал. О том, что формации поясов, по сути, обворовывают одни места, отдавая их энергию другим, я догадался и сам, уже давно. Я и сам пострадал от подобного, родившись и проведя детство в нулевом, где уже 2 с лишним сотни лет почти нет энергии неба. Впрочем, при желании, я мог бы поспорить с Фатией о пользе и вреде подобных мест. Размер средоточия, скорость открытия стихийных узлов. Во всем этом я превосходил всех тех идущих, кто вырос в более богатых на энергию неба местах. Ну, уж точно не был хуже. «Долгие годы мы выживали, набирались опыта». Я снова не удержался. «Мы? Все ж старуха!» — повторил жест Фатии, закрыв лицо ладонью. «Как жаль, как жаль! А я ведь уже почти решился поддаться». «Поддаться?» Через миг до Фатии дошло, и в меня прилетел здоровенный камень. «Ах ты неблагодарный!» «Ой!» — я потряс ушибленной рукой. С сожалением покачал головой. «Так значит, тебя задело только это? Видимо, со старухой тебе возразить нечего». Фатия прищурилась. «Мне кажется, ты нарочно пытаешься вывести меня из себя. К чему эти колкости, когда я веду такой серьезный разговор? Может, ты в душе понимаешь мою правоту, но так пытаешься вывести меня из себя? Недостойный прием. Тогда уж заткни уши или используй одну из своих формаций. Просто сбеги, если уж на то пошло». Я перестал делать вид, что руке больно. Недовольно поджал губы. Часть правды в словах Фатии есть. Слышать то, какие все ее предки были хорошие и добрые, было не очень приятно. И не то, чтобы моя ненависть к сектантам была так уж велика. Между нами, вернее, между мной и ими, не так уж и много обид. Темного, который был талантливым учеником Ордена Небесного Меча и получил немало выгод от древнего духа города Тысячи Этажей, я ненавижу гораздо, гораздо сильнее. Но он имперец, и где еще и когда я услышу историю Альянса Тысячи Сект? На уроках Ордена? Так уже слышал. Только было ли там хоть что-то про времена их основания или прочее? К тому же Фатия не права, я ведь мог задавать ей и другие вопросы. Пока что я вел себя честно, точь-в-точь, как мы с ней и договаривались. Впрочем, это явно не тот ответ, который заставил ее продолжать свою речь. Вздохнув, я пообещал. «Больше не буду, продолжай». Фатия фыркнула. «Делаешь мне одолжение?» Впрочем, не сумев за 10 вдохов прожечь во мне дыру, она продолжила говорить, как я и рассчитывал. «Ладно, тебе и впрямь не интересно, что там случилось за те сотни лет. Я и сама чуть не заснула, когда мне дед это рассказывал. Кратко. Империя становилась сильней, но и наши предки становились сильней. Людей под их руководством становилось все больше. Возник альянс Тысячи Сект. Обиды копились одна за одной, и, наконец, случилась война. Из-за чего она случилась, имперец? Не знаю». Я ответил как можно расплывчатей. «Говорят, в один из дней вы напали на все наши города. Это результат. Пик вашей глухоты и неспособности быть хорошими соседями. А что стало причиной?» Не дождавшись от меня ответа, она сказала сама. «Империя начала закладывать основание седьмого круга Великого Барьера». «Ого! Это действительно могло стать причиной. По сути, Империя собиралась просто отрезать кусок земель Альянса и сделать его своим. Да еще и в очередной раз отобрать у них энергию неба. Тут уж любой бы напал, наверное». Фатия мрачно добавила. «Тогда все проиграли. Никто не сумел одержать решительную победу. А погибли многие миллионы идущих с обеих сторон. Но самое удивительное случилось после, имперец. И что говорят об этом у вас?» «О чем об этом?» «О новых идущих, каких раньше никогда не было». «Ты о том, что небо дало зверям путь к небу?» «Именно, имперец. Разве это не подтверждение того, что именно путь сект правильный? Что путь к небу не может быть один? Что к нему можно идти разными путями?» «Но...» Я задумчиво протянул, пытаясь уложить в голове эту мысль и понять, верная ли она. По всему выходило, что мой ответ о том, что небо создало путь для зверей для того, чтобы окончательно уничтожить сектантов, вряд ли понравится Фатии. Не стоит ей об этом говорить, поэтому я пожал плечами. «Можно это, конечно, и так притянуть. Только мы люди, а не звери. Конечно, у них свой путь. У них ведь нет учителей, книг с методикой закалки тела и библиотек с техниками». Фатия отмахнулась. «Это все наносное, внешнее. Тем более, что все это у них появляется, когда они получают шанс обрести человеческую форму. Гляди глубже, имперец. Каждый зверь ищет свой путь к небу. Кто-то создает себе прочное тело, кто-то сосредотачивается на скорости и ловкости, кто-то начинает развивать духовные атаки, кто-то умение стихий и продолжает идти по этому пути, даже обретя облик человека. Тебе это ничего не напоминает?» Несложно было догадаться, к чему она ведет. Красивая идея. Тот сектант, что ее придумал, был очень умен, но я все же уточнил, чтобы не ошибиться. «Разнообразие пути к небу?» «Да, да, имперец!» Я поморщился. «Может, хватит тыкать меня происхождением? Ведь обещала же. Мало того, что никогда нельзя быть уверенным, будто нас никто не слышит, так это еще и грубо. Ты отлично знаешь мое имя. Прости, увлекаюсь». Фатия выговорила это без малейшего раскаяния. Да еще и так блеснул глазами, что только дурак не понял бы, что это ее забавляет. А затем внезапно погрозила мне пальцем. «Но ты-то не сбивай меня с мысли, Леград. На самом деле, раньше, до последней войны с Империей и до появления Пути Зверей, у нас было не так уж и много различий. Ну, там одна старшая секта использовала артефакты, другая оттачивала особую методику закалки тела, готовясь к испытаниям. Третья...» Она запнулась, покрутила в воздухе рукой. «Ну, ты понял, о чем я. Но основа-то была одна. А вот потом все изменилось. Ты ведь сражался с братьями-медведями. Они из тех, кто подражает зверям, пытаясь создать прочное тело. И поверь, в старших сектах есть те, кто достиг на этом пути таких успехов, что может рассчитывать пройти небесное испытание безо всяких жертв, которые ты так ненавидишь». Я молчал, пытаясь уложить это в голове, и впервые за многие дни коснувшись пальцами брови. Очень интересно. Особенно мне, который встречал на своем пути мира, здоровяка, вся семья которого могла поглощать силу небесных трав напрямую, как звери. Еще был Гроздок, сын тысячника армии пределов Ордена Морозной Гряды. Он ведь тоже шел путем закалки тела особыми эликсирами и особой формой циркуляции. Да, Великор говорила, что такой путь тупик, что он не позволит в будущем добиться успеха на пути к небу. Да, чем сильнее я становился, тем меньше встречал на своем пути таких людей. Кто в той же Академии Ордена Небесного Меча мог похвастаться какими-то особыми способностями или необычными методами усиления? И что? Это ничего не значит. У них просто было мало опыта, мало тех, кто использовал такие же способы и делился с ними как с младшими ошибками и советами. А еще это значит, что и сама Империя сейчас идет множеством путей к небу, во всяком случае первый пояс. Не знаю уж, что там со вторым поясом, я слишком мало по нему путешествовал. А уж тем более не знаю, что там с Империей, с третьим поясом, где находится столица, основанная Рамом Велором. Но рассказывать Фатии про форму демонического тела я точно не буду. Не хватало ей от меня услышать подтверждение ее жарким речам. Пусть лучше она продолжит рассказывать о другом, ничуть не менее важном. «Ты говоришь, что путей может быть много. Ладно, не буду спорить. А что у вас говорят про преграды к небу?» «Говорят много чего, но я поняла суть твоего вопроса. Преграды возникают по нескольким причинам. Первое — это возможности тела. Иногда тело от рождения таит в себе недостатки. Знаешь же, бывают рождаются дети без руки или слепые». Я покачал головой. «Нет, ничего этого я не знал. Во всяком случае, у нас в нулевом я не помнил таких детей». «Да уж», — Фатия покачала головой. «Удобно тут видеть, тут не видеть», — махнула рукой. «Неважно. Первое — недостаток тела. Второе — недостаток родословный. Если гений возвышения выйдет замуж за какого-нибудь слабака, которому и тысячи пилюль не позволили добиться хоть чего-то в возвышении, то, скорее всего, и их ребенок не станет гением». «Разве эти две причины не одно и то же?» «Нет. Первое — случайность и отклонение. Второе — закономерность и путь улучшения родословной или ее падения в пропасть. Третья причина — недостаток выбранного пути возвышения. Вот эти братья-медведи. Думаешь, они сами сумели создать способ стать сильней?» Догадаться, к какому ответу она меня подталкивает, снова было нетрудно. «Получили его от кого-то?» Фатия кивнула. «Да, кусок наследия какой-то большой и сильной секты. Они могут позволить себе проверять такие вещи и улучшать их поколение за поколением. Даже наша секта Сапфирова Тритона таким занимается. У нас есть несколько форм, которые позволяют быстро стать сильным. Многие командиры стражи города сильнее меня при равном возвышении. Но у нашей формы и методики закалки тела есть изъяны. И если я и такой стражник станем предводителями, то я буду сильнее его, гораздо сильнее». «А если они найдут способ исправить изъян?» «Обретут дополнительные силы, возможно, даже сравнившись со мной. Но это вряд ли. Проще уж отыскать полный набор возвышения этого пути, чем суметь самому усовершенствовать его. Если уж они гении, то к чему гениям пользоваться подпорками и использовать легкие, но с изъяном пути? Так что они обычные, невысокого таланта идущие, которые могут рассчитывать только на получение полного набора возвышения от старшей секты. Тогда они наберут силы, если заново пройдут основы и сумеют исправить недочеты. Не всегда это возможно. Бывают необратимые изменения, но все же». На несколько вдохов Фатия замолчала, окинула меня внимательным взглядом, затем со вздохом сказала, выделив голосом одно из слов. «А вот четвертая причина тебе явно понравится, имперец. Она как раз о пилюлях». Я пропустил это обращение мимо ушей. Она неисправима. Четвертая причина возникновения преград к небу — это неуверенность в своих силах, в своих поступках, в выбранном пути. Сюда же относят сильные переживания и события, которые идущий не может забыть. Потому-то за обиды и унижения нужно платить в 10 раз. «Погоди!» — я даже поднял руку, жестом призывая Фатию замолчать. «Верно ли я понимаю, что если с...» Я сначала едва не сказал прямо «сектант», но замолчал, считая, что это не лучший момент тыкать нашими различиями. Впрочем, через вдох, обдумав все, я лишь зло недобро улыбнулся и отбросил прочь все уловки. «Если сектант посчитает, что, выпив средоточие другого человека ради получения силы, поступил плохо, то он не сможет прорваться выше?» Фатия скривилась, но не стала возмущаться тем, как я все описал. Лишь кивнула. «Так и есть». «Что ты такое говоришь?» Я изумленно вскинул брови. «Ведь тогда все сводится к тому, что вдалбливают ему в уши с рождения. Тогда выходит, что стоит ему каждый день нашептывать, будто пускать людей на пилюли и ингредиенты — это правильно, и он прорвется к вершинам возвышения, невзирая ни на что, невзирая даже на небо и его мнение». Фатия грустно улыбнулась. «Мнение неба? Небо слишком велико, чтобы обращать внимание на действия одного человека или его смерть. Даже когда мои предки ударили по вашей столице, оно ведь не остановило нас, верно? Только когда последний император уничтожил 99 из 100 жителей Альянса, оно начало действовать. И это я тоже считаю причиной того, что оно не запрещает наш путь развития. Я забыл обо всем, что обещал себе. Не спорить с ней, не приводить возражений, которые могли бы разозлить ее. Вместо этого я с жаром воскликнул. «Но он же ужасен! Делай что угодно, просто верь, что это хорошо, и ты достигнешь вершин возвышения. Фатия, ну подумай же сама!» «О чем мне думать? Это моя жизнь, она вокруг меня каждый день. И не нужно сгущать краски. Каждая из сект, каждый из идущих альянса тысячи сект, выбирает свой путь к небу. Некоторые из них ошибаются, упираются в узлы пути, которых не могут распутать до конца жизни. Но все те, кто прорывается к вершине возвышения, лишь подтверждают, что небо допускает возможность их пути». «Что значит вершина? Насколько я знаю, боги сект — это обычные повелители стихии». «Я говорю о верховных богах старших сект. Это следующий этап». Я попытался вспомнить, какой этап называла Каори дух Миражного. «Небесный воин?» «Да-да, именно он». «Это последний этап возвышения?» Фатия глянула на меня из-под лобья. «А у вас говорят другое? Так может, империя может показать хоть одного идущего выше верховного бога? Даже ваши императоры не сумели шагнуть выше. Так с чего ты решил, что дальше есть что-то? А раз и ваш, и наш путь приводят к одной вершине, так с чего ты решил, что ваш правильный, а наш нет? Вот у вас галдят про добродетели, которым нужно следовать. Читал я про них. Почтение, мужество, усердие, верность, товарищество, справедливость, умеренность». Фатия фыркнула. «Написано хорошо. Только я тебе прямо тут, не сходя с места, могу доказать, что и я, и даже Уркат, чтобы его кости дар сожрали 400 лет, изо всех сил всю свою жизнь следовали именно этим добродетелям. Хочешь?» Я медленно покачал головой. «Нет, не хочу. Чему меня тут убеждать? Темный тоже считал, что следует добродетелям. Наверное. Во всяком случае, он сумел стать предводителем воинов, а Сарив там им нет. И все же... А небесное испытание? Если главное не создать этого вашего узла на пути к небу, то зачем прибегать к уловкам во время испытаний? А почему не прибегать, если это можно? Может быть, ты в следующем сражении откажешься от своего призрака? Или выкинешь летающих убийц? Может, вообще драться будешь голыми руками?» Невольно я вспомнил другой схожий разговор. Только он произошел не на берегу моря, а в глубине леса, недалеко от братьев, и убеждал меня Гунир. И все же, при всей схожести, этот разговор о разных путях был совершенно другим. Ни за что не поверю, как бы не убеждала меня Фатия, что использовать кровь и жизнь людей, чтобы переплавить их в пилюли, артефакты или свое возвышение — это правильно. Но и возразить, что это совершенно недопустимо, не могу, ведь я сам однажды совершил рывок в возвышении, воспользовавшись чужими жизнями. И действительно, после озера и жемчужины сектанта очень долго мучился вопросами и угрызениями совести. Выражая словами Фатии, разве тогда я не распутал узел на своем пути, убедив себя, что это было правильно или хотя бы допустимо? Даже честно сказать себе, что жалею, затеяв этот разговор с Фатией и позволив ей высказать ее точку зрения, я не могу. Не жалею. Мне теперь есть о чем серьезно подумать, взглянуть в глаза своим старым страхам, заново оценить то, чем я владею и чем пользуюсь, идя к небу. Решить, честно решить, на самом деле ли два пути так сильно отличаются друг от друга, как меня учили в академии, или нет. А еще стоит внимательно разобрать все, что говорила Фатия, еще раз повторить про себя ее слова. Наверняка там отыщется множество изъянов, которые я просто не заметил в пылу разговора. Хотя бы об испытаниях. К чему уловки, если ты в себе уверен? Да и в конце концов, это ведь только ее слова. Уверен, будь здесь Кселим. Он бы напомнил, что звери ненавидят сектантов гораздо сильнее имперцев. Не просто же так. А будь здесь Клотир, то он бы спросил, если уж Альянс Тысячи Сект был таким хорошим соседом, то зачем же в Империи появились стражи? Но вслух я, Шен Стражи, лишь глухо сказал. «Давай, на этом мы закончим наш разговор, хорошо?» Что оставалось ответить Фатии? Только согласиться и помочь с ужином.